попросту кивнул с задумчивым видом. «Это точно не Драгуновка, автомат. 74-й, классического образца или любая из последующих модификаций. К ним тоже нетрудно при желании присобачить оптику». «А ненадежнее ли было очередью полоснуть по лобовому?» — спросил Петр, на сей раз не опасаясь возбудить недоумение у собеседника. В конце концов, такой вопрос мог задать и сугубо штатский человек. «Пожалуй, что», — сказал Земцов, подбрасывая пулю на ладони. «Гораздо надежнее. Получается, рыжая права насчет предупреждения. Может, у него патронов больше не нашлось?» — с дурацким видом спросил Петр. «Ну, Павел Иванович, уж если человек раздобыл автомат, то патронами как-нибудь дозапасется. Тем более, если задумал такую пакость. Разживется обязательно. ТТ у него был с полной обоймой. Или вы полагаете, что их двое? Раньше был один, а сегодня хулиганил другой?» «Да ничего я не полагаю, поскольку в данных вопросах совершенно не Копенгаген», — сказал Петр. «Это уж скорее ваша компетенция». Пуля шлепнула в стекло на Кондратьева. «По-моему, напротив магазина», — сказал Земцов. «Автомат вполне мог оказаться и без глушителя. Там третий день чинят второстепенную дорогу. Отбойные молотки грохотали так, что можно было гранату швырять. Все равно никто не встревожится. И строечка там на углу Кондратьева и Гайдара», — сказал шофер, до того дисциплинированно молчавший. «Какое-то ученое заведение, то ли второй корпус университета, то ли что-то подобное. Его по причине безденежья третий год как законсервировали напрочь, а площадка обширная». «Точно», — кивнул Земцов. «Вполне мог шмальнуть этажа со второго и убраться незамеченным. Туда алкаши лазят, бичи собираются. Даже приличные прохожие из-за отсутствия туалетов сплошь и рядом пописать на стройку забегают». «Молодцы вы у меня», — подумал Петр. «В два счета нарисовали всю потребную диспозицию, разобъяснили с толком, где покушавшийся мог со стопроцентной вероятностью засесть и каким путем убраться после выстрела, не вызвав подозрений. Люблю профессионалов. Вот растолковали бы еще, кто это на меня ополчился и от чего. Не может же Пашка совершенно не догадываться. Но Пашка неведомо где, а этому скоту, что балуется с огнестрельным оружием, не объяснишь, что палит он по безвинному двойнику». Земцов взял его под локоть, решительно отвел к обрыву. Перед ними, насколько хватало взгляда, раскинулся необъятный Шантарск, кое-где опоганенный густыми индустриальными дымами. Далекие сопки на том берегу казались сизыми из-за смога. «Это не похоже на утечку», — негромко сказал Земцов. «Рядом с Толей все время был мой парень. Он успел сказать, что у Тольки просто не было физической возможности с кем-то связаться. Ни мобильника в руках, ни рации. Он выслушал Жанну, сразу сел в машину, выехал во двор». «С Жанной аналогично», — столь же тихо ответил Петр. «Я стоял рядом, когда она связывалась с Толей. Потом в приемную поднялся охранник, и мы уехали. Ну, предположим, после моего ухода она все же брякнула кому-то. Нет, наш стрелок ни за что не успел бы занять позицию. Не хватило бы ему времени. Может, он, сволочь, заранее засел на стройке? Правда, мы еще не уверены, что стреляли все-таки со стройки. Вы туда отправили вторую машину, а?» Земцов кивнул. «Пусть пошарит. Была предварительная договоренность. Если на маршруте что-то случится, действовать, как обговаривалось. Если...» Он всмотрелся в приближавшуюся белую шестерку, досадливо передернул плечами. «Ну, это легко напоминем. Определенно, поставила хвосты. Теперь и Петр рассмотрел рядом с водителем шестерки Дашу Шевчук. Охранники бдительно рванулись было к остановившейся машине, но тут же сбились с темпа, неловко переминаясь. «Молчите, а при необходимости поддакивайте», — тихо сказал Петр. «И только. Ясно? Есть, шеф». Держа руки в карманах светлой курточки, Даша подошла к ним легкой танцующей походочкой. Лицо у нее было совершенно безмятежное. Водитель, коротко стриженный лоб, спокойно курил, распахнув дверцу. Слышно было, как в машине у него потрескивает и что-то бормочет рация. «У вас опять, сдается мне, житейские хлопоты, Павел Иванович?» — спросила рыжая сыскарша, щурясь. Солнце светило прямо ей в лицо. Петр ухитрился именно так и встать, чтобы собственная физиономия оставалась в тени. «У меня?» — пожал он плечами. «Чего вы взяли?» «У, по-моему, эта дырочка на профессиональном жаргоне именуется пулевой пробоиной». Даша показала примехонько на продырявленное стекло. «В самом деле?» Петр пожал плечами. «Ну да, мы ехали с фирмы, и в стекле вдруг появилась дырка. Но я бы поостерегся ее сходу именовать столь жутко, пулевой пробойной. Это мог быть и самый что ни на есть прозаический камешек». «Да?» — невозмутимо спросила она, осторожно провела указательным пальцем по краям пробоины. Так и косила любопытным взором в салон, но неизвестно, удалось ли ей что-то рассмотреть сквозь тонированные стекла. «Интересный камешек». Пуля покоилась у Петра в кармане брюк, но зрение у рыжей, надо полагать, все же не рентгеновское. «Интересный камешек», — повторила Даша. «А почему же в таком случае вы вдруг стали уходить на дикой скорости, пренебрегая всеми правилами?» «Что-то показалось шоферу», — усмехнулся Петр. «А почему ваша замыкающая машина вдруг помчалась на стройку, и мальчики из нее, вылетевшие, очень энергично кинулись в недостроенное здание?» «Серьезно?» Петр чуточку деланно, но, стараясь все же не переигрывать особо, оглянулся. «Тут, я смотрю, не видно нашей третьей машины». Повернулся к Земцову. «Вы не в курсе, куда она делась? Давали какое-нибудь распоряжение?» «Никакого». Добросовестно, поддерживая игру, но все же с некоторой неохотой, пожал плечами Земцов. «Может, им тоже показались какие-то глупости?» «Простите на хамском слове, но не охрана у вас, а скопище неврастенников», — усмехнулась Даша. «Одним что-то показалось, другим нечто померещилось». «Ну, какие есть», — угрюмо сказал Петр. «Положительно неврастенические реакции. Павел Иванович, а нельзя ли мне сесть в вашу машину и осмотреться?» «А ордер у вас есть?» «Помилуйте, неужели вы настолько жадны, недоверчивы и подозрительны, что не дадите очаровательной женщине посидеть 2 минуты в вашем роскошном автомобиле?» «Всю жизнь мечтала о Мерседесе», и она улыбнулась с лукаво застенчивым видом первоклассницы, выпрашивающей у папы мороженое. Не хотелось выглядеть совсем уж глупо. Вздохнув, Петр сделал широкий жест. «Да бога ради, посидите, полежите». «Э, нет, насчет последнего вы меня с кем-то путаете», — тихо сказала она, села на заднее сиденье. И, конечно же, сразу заинтересовалась прорехой в чистейшей светло-коричневой кожаной обивке. Присмотрелась, высунула голову из машины. «Павел Иванович, можно вас?»